Глава 4. Город. Прошло 3 дня, а Калининграда мы до сих пор не видели. Программа оказалась построена странно. Вначале были запланированы экскурсии в другие города. Мы уже объехали Гвардейск, Янтарный, Светлогорск и Балтийск, посмотрели на море, и это не произвело на меня сильного впечатления. Просто серая мутноватая вода. Может, летом оно и похоже на настоящее, но сейчас, в конце марта, восторга не вызывало. Вдобавок дул ураганный ветер, который гнал к берегу высокие волны, и вода подступала к нашим ботинкам, заставляя отходить все дальше. Хотелось полюбоваться разбушевавшейся стихией, но шторм буквально сносил туристов с пляжа, и мы, спотыкаясь, увязая в песке и обгоняя друг друга, рванули обратно в автобус. Но не успели облегченно выдохнуть, оказавшись в тепле и расстегнув куртки, как Елена Александровна нас огорошила. «Сегодня вечером мы идем в театр». По автобусу пронесся дружный стон, а потом раздались возгласы. «Куда? Зачем? Какой еще театр? Устали же. Завтра тоже экскурсия рано. Опять не выспимся». Пока наша поездка и правда мало напоминала отдых. Мы вставали в 7 утра, как в школу, умывались и бежали на завтрак, не имея возможности толком насладиться шведским столом в ресторане на первом этаже гостиницы. А после сразу выходили и садились в автобус, в котором колесили до самого вечера. Сегодня экскурсия в Балтийск закончилась непривычно рано, после обеда в городском кафе, и все радовались небольшой паузе. А теперь оказывалось, что передышка отменяется. На вечер у нас особые планы. Вернее, у нашей неугомонной классной. «У нас в Москве своих театров мало», — выделился в общем гвалте недовольный голос Артема. Елена Александровна посмотрела вдаль, на последний ряд, где тот окопался со своими друзьями, и ледяным тоном заметила. «А ты, Соловьев, вообще помолчи. Тебя на птичьих правах взяли, а теперь претензии предъявляешь». Артем сразу заткнулся, и следом за ним все остальные понимали, что спорить с классной бесполезно. Зато ей удалось уладить конфликт с математичкой, и он вместе со всеми отправился в Калининград. Подробностями Артем делиться отказывался, сколько мы ни пытались их вытянуть. Видимо, произошло нечто совсем уж противное и унизительное. Но ему пришлось спрятать свою гордость и независимость куда подальше, чтобы не остаться на каникулах дома. «А в чем идти?» — вслух задумалась я, смирившись с неизбежным. Тихо говорить я не умею, поэтому вопрос услышали все. «Разве ты не взяла с собой вечернее платье?» — пошутила Марина. «Нет, а ты?» «Вот и я». «Девочки, не волнуйтесь», — поспешила нас успокоить Елена Александровна. «Сейчас в театр не обязательно наряжаться. Просто оденьтесь аккуратно. А в джинсах можно?» «Конечно». «Вообще-то мы с мамой довольно часто куда-нибудь выбираемся. То на концерт, то в театр, то в цирк. Практически каждые выходные. И у нас есть негласная традиция. Выглядеть на все 100, чтобы создать себе настроение праздника. Посещать театр в джинсах у меня привычки нет. А брать платье я, естественно, не планировала. Поэтому едва мы приехали в гостиницу и разошлись по номерам, вытащила из чемодана джемпер, который еще не успела здесь поносить. Еще волосы можно будет распустить. На экскурсиях я заплетала их в косу. Вернулись мы довольно рано. В пробку на въезде в город не попали, и Елена Александровна милостиво предоставила нам час на отдых. «Везет тебе», — покосилась на меня Соня, с которой мы жили в одном номере. «Я взяла только худи». «Ну и надевай худи. Сказали же, наряжаться не обязательно». «Предупреждать надо было. Тогда бы взяла вечернее платье. У меня их нет», — засмеялась Соня. Она и правда почти круглый год одевается одинаково, в вещи оверсайз, широкие джинсы и такие же футболки, а в холодное время к ним добавляются толстовки и худи. «Я вообще театр не люблю», — призналась моя соседка. «Чего вдруг классухи приперла?» «Наверное, решила выгулить нас по полной программе. Мало ей того, что дома постоянно таскаемся. На экскурсии мы не ходим, и в другие города не ездим. А в театр классная нас регулярно водит. На спектакли по произведениям, которые изучаем по литературе. Поэтому мы даже не сильно удивились, что она захотела просветить нас во время поездки в Калининград. А может, просто не хотела давать нам слишком много свободного времени, чтобы мы не страдали фигней, а были заняты полезным делом под ее руководством. Что, кстати, смотрим-то? Не знаю. Но сидеть, наверное, будем на балконе. Дополнительных денег не собирали, значит, билеты самые дешевые. Поняв, что Елена Александровна забыла сказать нам название спектакля, я совсем приуныла. Наверняка опять скучная ерунда по школьной программе. Дома она уже водила нас на «Недоросли», «Капитанскую дочку», «Героя нашего времени» и «Преступление и наказание». Но это все в прошлом. Мы давно переключились на литературу 20 века. Недавно проходили «Мастера и Маргариту». Может, спектакль по книге Булгакова? Тогда дела не так плохи. Есть шанс не заснуть. Роман мне очень понравился. Правда, я с трудом представляла, как его можно поставить на сцене. Мама предпочитала музыкальные спектакли, поэтому мы с ней обычно ходили на мюзиклы или оперетты. Но сейчас нас явно ждало нечто иное. Я не ошиблась. Когда наш автобус остановился на площади перед внушительным зданием с колоннами, и мы высыпали на улицу, первое, что бросилось в глаза — афиша на сегодня. Уильям Шекспир, Ричард III. В толпе моих одноклассников снова раздались возмущенные вопли. «Зачем? Какой такой Шекспир? Мы его не проходили». «А он был в списке внеклассного чтения на лето», — парировала Елена Александровна. «Надеюсь, все прочитали?» «Еще и летом такое читать». «Мне, к примеру, Ричард III, ну, ничуть не интересен», процитировала я всплывшие в голове строчки. Классная взглянула на меня с уважением. «Женя, ты смотрела фильм «Ах, водевиль»?» «Нет, просто это папа часто вспоминает, когда мама его пытается с нами в театр затащить». «А продолжение знаешь?» «Конечно. Так мама всегда отвечает. Больше всех люблю на свете водевиль, где много песен». Стихи Леонида Дербенева. «Мы с ней на мюзиклы обычно ходим», пояснила я. «Мюзикл не обещаю, но с пьесами Шекспира давно хотела вас познакомить». Артем подошел к афише, внимательно изучил ее и ужаснулся. «Продолжительность? 3,5 часа? Да вы издеваетесь?» Все тоже недовольно зашумели. «Начало в 7, еще время на гардероб и обратную дорогу прибавить. Во сколько же мы спать ляжем?» — озвучил общий вопрос Никита. — «Какие у меня примерные дети!» — притворно восхитилась Елена Александровна. — «Всегда ложатся спать вовремя, в 10:00». — «Ну, не в 10. «Да ладно тебе!» — похлопал друга по плечу Артем. — «На спектакле выспимся». — «Соловьев, ты опять?» — с угрозой в голосе протянула классная. И он благоразумно заткнулся. Билеты у нас оказались не на балкон, а в партер. Похоже, цены в Калининградском театре ниже, чем в столичных. Я думала, желающих смотреть спектакль про Ричарда по доброй воле найдется немного. Но зал быстро заполнился, причем некоторые дамы явились именно в вечерних нарядах. Респектабельная публика с неодобрением поглядывала на нашу шумную компанию, с грохотом рассаживающуюся недалеко от сцены. «Слишком близко», — забраковал Артем. «Не удастся поспать. Если заснешь, не захрапи», — посоветовал Никита. «Мальчики!» — шикнула на них Елена Александровна. Спектакль оказался не так уж плох. У исполнителя главной роли получился инфернальный злодей, а действие развивалось увлекательно, как в приключенческом фильме. Правда, я сама едва не заснула в темноте зрительного зала, поэтому пропустила момент, когда на сцене нарисовались принцы. Их играли не взрослые актеры, а мальчишки примерно нашего возраста. Я, наверное, ненадолго выключилась и утратила нить сюжета, но при появлении принцев встрепенулась и начала следить за ними с большим увлечением. Братья, законные наследники престола, насколько я поняла из предыдущих пространных диалогов и монологов, оказались неугодны тому самому Ричарду, их родному дяде, и он постарался от них избавиться, заточив в одной из башен Тауэра. На этом месте я окончательно проснулась и стала внимательно смотреть на сцену. Младший брат, тоже Ричард, меня не очень заинтересовал, а вот старший — Эдуард. Он был наряжен по условно-средневековой моде в черный камзол, короткие штаны до колен и туфли с пряжками, а между ними надето что-то светлое. Чулки? Я хмыкнула и перевела взгляд выше. Бледное лицо, длинные темные волосы, выбивающиеся из-под берета с пером. Парик или свои? Свет настроен так, что сразу не поймешь. Текста у принцев оказалось немного, но страдали в заточении оба очень убедительно. Особенно жалко было старшего. Интересно, его в итоге казнят? Если да, то это покажут? Впервые я пожалела, что плохо помню историю средних веков, или действия происходят не в средние, а в какие-то другие века. Наши девчонки тоже не оставили без внимания чудесные явления принцев и принялись горячо обсуждать их во время антракта. «А я говорю, это взрослые актеры», — доказывала Соня. Обычно она вела себя довольно флегматично, но если что-то цепляло за живое, мою подружку было не узнать. Что же ее так захватило на этот раз? «Ничего подобного», — возражала ей Марина. «Оба не старше Соловьева, а у него день рождения в декабре. И что? И то. Он у нас в классе самый старший из парней. И что это доказывает? Да ничего». Слушая этот содержательный диалог, я предпочитала помалкивать, чтобы не выдать своего слишком явного интереса. Не сомневалась, что Эдуарда играет не взрослый парень, но встревать в разговор со своими наблюдениями почему-то не хотелось. «А давай проверим». «А давай». «Как вы собираетесь это проверять?» — все-таки не удержалась я. «Очень просто», — заявила Соня. «Встретим его после спектакля у служебного входа». «А ты знаешь, где он?» «Не знаю, но в чем проблема? Карты все входы и выходы в любое здание показывают. Театр не исключение». Она полезла в телефон и вскоре заявила. «Служебка совсем недалеко, в переулке за углом». «И что мы ему скажем?» «Ничего, просто издалека поглядим и все. Будем караулить, как чокнутые фанатки». «Ой, подумаешь! Скажем, что мы туристы и заблудились». «Скажем?» «Ну, если спросят. Кто?» «Ой, все!» — не выдержала Соня. «Думаете, Елена Александровна вас отпустит?» — осторожно вклинилась я. «Она же нас по головам постоянно пересчитывает. А мы из зала первыми выскочим, типа в туалет», — тут же сообразила моя соседка. «Сразу в гардероб и на улицу. И потом вернемся к центральному входу. В крайнем случае и правда скажем, что потерялись». «Не, это тупо, все ржать будут. Просто разминулись, ждали в другом месте». «Ну, можно», — с сомнением протянула Марина и вдруг повернулась ко мне. «А ты пойдешь?» Я хотела отказаться, но вместо этого почему-то кивнула.